и в особенности последний миг жизни двух театральных гениев, исследуют и опишут не раз. А некоторые даже создадут самоценные произведения, которые также будут ставить на театре. Михаил Булгаков сочинит «Жизнь господина де Мольера», где миг смерти комедианта выглядит так. Он успел подумать с любопытством, а как выглядит смерть, и увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату в монашеском головном уборе и сразу размашисто перекрестила Мольера. Он с величайшим любопытством хотел ее внимательно рассмотреть, но ничего уже более не рассмотрел. Григорий Гори написал пьесу «Кин IV», представившую на сцене театра имени Маяковского трагика в его величии и ничтожестве. Насчет смерти Эдмунда Кина у драматурга особое мнение. Оно образно и театрально, как и сама пьеса. Те, кто не видит ничего особенного в смерти артиста на его рабочем месте, я предлагаю всмотреться в ряд имен, дат, событий и фактов, которые доказывают не случайность происходящего в театре. Начнем с имен. Все они значимы для истории. Вышеупомянутые Кин, Мольер, дальше мхатовские корифеи Николай Хмелев и Борис Добронравов, Андрей Миронов. А какие роли они играли в свой предсмертный час? Кин – Отелло, Мольер – мнимого больного, Андрей Миронов – Фигаро. Роли, обессмертившие их. А даты? Добронравов умирает в день основания МХАТа, 27 октября. Актриса Малого театра Наталья Вилькина на Пасху, в святой день Благовещения и день рождения знаменитой актрисы Елены Гоголевой, с которой Вилькина очень дружила. Хмелев умирает в вечер, когда играют «Мертвые души». Тут тебе и название почти пророческое, и автор страшноватый. Гоголя, как мы уже выяснили, ужасно боятся на театре. Мистика? Может, и мистика. Но слишком подозрительны параллели и пересечения, чтобы так легко от них отмахиваться. И в конце концов диван. Да-да, речь идет о мебели. Какой же диван? Тот самый, что стоял в аванложе художественного театра в Камергерском переулке. На этом диване с разницей в 4 года скончались 2 корифея. 1 ноября 1945 года. Москва. Николай Хмелев назначает генеральную нового спектакля «Трудные годы». Он уже надел костюм, загримировался и даже позировал фотографу, не подозревавшему, что делает последний снимок знаменитого артиста. Начали репетировать. И вдруг Хмелев упал. Все, кто был в этот момент на сцене, бросились к нему, усадили его в первый ряд партера. Вызванный врач осмотрел больного и сказал, что трогать Хмелева нельзя. И тогда Николая Павловича уложили на диван в аванложе, той самой, где обычно приглашенные гости высокого ранга дожидались начала представления. В спектакле, что шел вечером «Мертвые души», Хмелев занят не был. Он умер во время спектакля. Через 4 года, 27 октября, в МХАТе играет царя Федора, в роли царя Борис Добронравов, 4-й по счету мхатовец, игравший знаменитую роль. Свидетелем трагических событий тех дней был молодой еще тогда актер Владлен Давыдов, ныне директор музея МХАТа. «Я 2-й сезон работал в театре и стоял в массовке охранником». Борис Георгиевич отыграл 6-ю картину, ту, где царь гневался, «пусть посадит тюрьму», — кричал он и бил рукой по столу. Отыграл, ушел со сцены, он должен был переодеться в грим уборной, чтобы выйти на 8-ю финальную картину «Архангельский собор». уходил всегда со свечой в руках.